Глава 36. Страшные времена приходят, Александр Викторович. Теперь не то, что в ротных колонках. Во взводных ходить нельзя. Шрапнель всех выкосит еще на подходе, и эти пулеметы еще. Не думал, что трещотки настолько опасные. Если во фланг стрелять начнут, то выкосят всех. Как ты под Бидзово японцам устроил, то еще побоище вышло. Несмотря на сварливый тон, Стессель был доволен и, прищурив глаза, с интересом наблюдал за идущими по пыльной дороге вытянутыми ротными колонками. Одна из них была особенно видна. Гимнастерки у солдат еще не были перекрашены, и белые пятна хорошо рассматривались даже с почтительного расстояния. Как и форма, Анатоль. Видишь, ее еще не перекрасили. В глаза бросается, всю роту хорошо видно. «Наказать надобно, тогда только поторопится». Тут же отозвался Стессель, истолковав все на свой лад, и добавил со вздохом. «Делаем все, что можем сами, никакой помощи от Куропаткина нет. И вообще, я не понимаю, он воевать будет или золотой мост японцам выстраивать только мостак? Будет, но по старинке, оттого потери у него в дивизиях будут страшные». Мы себе такого позволить никак не можем. Людской ресурс у нас крайне ограничен. Нужно каждого солдата ценить, ибо как отрежут от Лаояна, то пополнений не будет. Можно подумать, что сейчас они есть. Стессель выругался в три загиба, что случалось только в минуты сильного раздражения. Действительно, вплоть до недавнего времени по железной дороге беспрерывно поступало пополнение, причем после специального отбора. Самые молодые возраста запасных, недавно отслуживших, а потому ничего не забывших, муштрованных, еще здоровых и крепких парней, не дотягивающих до 30-летнего рубежа несколько лет. Потому, наверное, Порт-Артур так долго продержался в осаде. Молодым ведь проще переносить тяготы, чем пожилым людям». В мае поступающий контингент кардинально изменился. Теперь степенные бородачи с сединой в головах стали нормой. Они давно забыли о воинской службе. На трехлинейку смотрели выпученными глазами, ведь в свое время они служили с берданками. Вливать таких запасных в кадровые полки было безумием, так как боеспособность батальонов резко снизится, да и скорость на маршах значительно уменьшится. А говорить о наступательном порыве вообще не приходится. Хорошо еще, если в обороне будут устойчивы, не дрогнут и не побегут в первом же бою. Пришлось прибегнуть к кардинальным мерам и резко ускорить переход к новой штатной структуре, убедив Стесселя перейти на тройчатку в подразделениях и убрав из дивизии один полк. Все просто. В каждом батальоне, а их в восточно-сибирских стрелковых полках по три, а не по четыре, как в пехотных дивизиях, в четвертую роту переводились все старые и немощные солдаты, и она выводилась за штаты. Зато в батальон добавлялась пока еще внештатная команда из полдюжины метролье с конструкцией штабс-капитана Шметила с двумя траншейными пушками. Охотничья команда каждого стрелкового полка удваивалась, в нее отбирали самых сметливых солдат и охотников, и тем самым она доводилась до штатов полнокровной роты, которые, в свою очередь, оставив при полку четвертые взводы, сводились в егерские батальоны трехротного состава, которые усиливались нормальными пулеметами и двумя десантными пушками, переданными с кораблей. Именно на них делал ставку ФОК. На маньчжурских сопках легкая пехота, вооруженная фактически горными пушками и станковыми пулеметами, могла доставить японцам массу неприятностей, а в борьбе за перевалы и тропы была настоятельно необходима. Да и сами стрелковые полки получили значительное усиление, несмотря на некоторое сокращение штатов. В распоряжение командиров поступила полковая артиллерия. Батарея из четырех старых 87-миллиметровых пушек, имеющая из боеприпасов не только шрапнель, но и гранату, а также пулеметную команду из четырех «Максимов» на станках, полозьях или треногах. Причем к ним, как к пушкам, срочно изготавливали железные щиты, что должно было значительно снизить потери расчетов от осколков и пуль. «Убедил ты меня, что и говорить. Теперь сам увидел, что твои предложения нужно внедрять». «Лучше, Анатоль, нам про них промолчать до поры до времени. А как налицо будет позитивный результат, так через наместника и самим доложить о том наверх. И эти наши с тобой заслуги Куропаткин не присвоит себе. У него самого рыло в пуху будет». «Нельзя так, Саша, командующим-то. Хотя ты прав, конечно, такой бездарности армию доверять нельзя, людей погубит». Стессель поморщился, но делано так, для вида и порядка больше. Все же нельзя генералов облаивать. Теперь о былом своем покровителе он высказывался нелицеприятно. Косился на белый крестик Фока, который держался на шейной ленте, и завистливо вздыхал, когда еще золотое оружие с бриллиантами из столицы придет. А то, что батальоны стали чуть меньше, то во благо. Да и как смотреть-то? В каждой роте по полсотни китайцев будет носильщиками и не строевыми. Есть теперь кому раненых в бою носить, и солдат на это не отвлекать. И учти, Анатоль, этих китайцев как языку обучиться, а это будет быстро, можно смело в строй ставить. Драться будут не за страх, а за совесть, ведь японцы их в плен брать не станут, живьем шкуру спустят. Уже матерятся, как сапожники, собственными ушами слышал. Чему бы доброму научили, а то брани похабной. Зато государю верноподданные будут в здешней области, а прочих ты потихоньку выселишь, так что ругань верной приметой будет. То наш китайос, а тот не наш. Вот так и принимать будем. Ладно, пусть лаются, если для дела нужно, — рассмеялся Стессель. И воюют пусть, хоть нашим солдатам жизни сберегут, а храбрых я крестами сам награждать стану. Зато потерь среди стрелков меньше будет, хотя и батальоны поменьше выйдут. Зато огневая мощь не в пример усилилась. Усмехнулся Фок и перечислил старательно то, что проделано за горячие майские дни, что стоило ему немало трудов. И это при полной поддержке Стесселя и наместника, той самой, без которой все реформы так бы и застыли в первоначальном виде. Сам посуди, было 48 рот в 4 полках, стало 30 в 3 и егерском батальоне. И пусть 3-дюймовок 2 дюжины, но те же 6 батарей остались, правда, ополовиненных. Но зато еще 12 80-миллиметровых пушек, 2 десантных и 18 37-миллиметровых орудий на дивизию. Да, к ним полсотни картечниц и полтора десятка пулеметов. Да, японцы кровью у нас умоются. И дивизии у нас уже не 2, а 3. А еще 9 крепостных батальонов из 4 рот сформировать нужно. Тогда в поле можно будет и 7-ю дивизию вывести, если нужда припрет. Ты еще забыл дивизионы из полевых 9-фунтовых пушек и 152-миллиметровых мортир. Сам ведь настоял применить их в сражении. Нет, не забыл. Только у мортир дальность стрельбы совсем маленькая, хотя граната мощная. Их только за пригорки ставить нужно, чтобы поражение огнем внезапно происходило. Без тяжелой полевой артиллерии никак не обойтись, особенно если противник окопаться успел. Фок замолчал. Все это время они верхом ехали на Цзиньчжоу, заняты подходившими полками 4-й дивизии. Солдаты в цветах хаки заполонили город, однако китайское население не пряталось, взирало с почтением на русских солдат с винтовками, ранцами и шинельскими скотками, что терпеливо ожидали команду на погрузку в эшелоны, да смолили самокрутки. Белый табачный дым поднимался над головами. Армии нужны современные тяжелые орудия, хотя бы по дивизиону на корпус. А то, что мы на тройчатку перешли, то правильно. Дивизии гораздо подвижнее стали без громоздких обозов. Бригадное разделение не пользу приносило, а только все запутывало до крайности. Ради лишних генеральских должностей придумано такое разделение, и пулеметы очень нужны, хотя бы Матсоны. Надеюсь, в Петербурге прислушаются к доводам и поймут, что сила дивизии в огневой мощи, а не в наполненности плохо обученным контингентом. Действительно, в Первую мировую войну, а Турция и до нее многие воюющие страны перешли на тройчатку. А в России только отказались от бригадного деления и перевели полки на уменьшенные на 1 батальон штаты, с трудом решившись на половинчатые меры. Только после чудовищных потерь, понесенных в сражениях, генералы сообразили, что фронт нужно насыщать пушками и пулеметами, вести эшелонами боеприпасы, а не бросать на убой массы солдат, используя их как пушечное мясо. Все же русская дивизия из 16 батальонов, насчитывавшая 64 роты и 4 охотничьих команды, по численности значительно превосходила почти в полтора раза германскую дивизию с ее 48 ротами, число которых потом уменьшилось до 36. Зато на 48 русских 3-дюймовок немцы имели 72 ствола. И что самое скверное, 18 из них были 105-миллиметровыми гаубицами. А вот о мощи пулеметного огня многие сейчас еще не догадывались.